Интерлюдия четвертая. «Лизавета, ну как продвигается расследование? Удалось с этой чертовщиной разобраться?» — поинтересовался Артем Борисович у артефактора, присаживаясь к девушке на диван. «Да, как я изначально и предположила, сбежать из камеры практиканту помогла бывшая союзница», — доложила Лиза, отрываясь от экрана лежащего на коленях ноутбука. «Черт знает что, не офис, а проходной двор какой-то», — возмутился начальник. «Ну давай, показывай, чего ты там нарыла». «Вот, смотрите». Артефактор вывела на экран ноута застывшую на паузе картинку, двумя часами ранее заснятую, установленной в подвальном коридоре башни, изолированной локации, пост номер 2. На остановленном кадре качественно запечатлелся Сергей Капустин в мешковатой и натощей юношеской фигуре арестантской робе, появившейся вдруг на разбитом плиточном полу с руками, нелепо вытянутыми в сторону ног Данилы Круглова, дежурного на момент происшествия наблюдателя в башне, отступающего в сторону от отворяемого дверного прохода. «И чего такого нового я тут должен увидеть?» — хмыкнул начальник. «Мы же еще час назад выяснили, что пацан применил свой чертов талант, действие которого стало возможным после нарушения изоляционного контура отпиранием двери и, обогнав меня в безвремени, плюхнулся на коридорный пол. Разбитая под ним плитка – косвенное доказательство вышеозначенного вывода. Далее, видимо, силы покинули его, настройщик прекратил действие, окружающий стазис ожил, и беглец, соответственно, сделался видимым. Но через мгновение потом снова исчез прямо у вас с Данилой из-под носа», – хмыкнула Лиза. «Уж не поиздеваться ли над опростоволосившимся начальством ты задумала, Лизавета?» – нахмурился седоусый мужчина. «Ну что вы, Артем Борисович, и в мыслях не было?» – хихикнула девушка. «Лизавета! Обратите внимание, что практикант в падении как бы тянется куда-то руками», – продолжила артефактор, вернувшись к деловому тону. «Согласен, похоже, но там же нет ничего под его руками. Мы же вместе с тобой и Митюней по свежим, так сказать, следам еще час назад этот фрагмент до дыр засмотрели». «Ага, и потом я еще в одиночестве чуток над кадром этим поколдовала, через фильтры специальные пропустила, и кое-что все-таки в итоге нарыла. В общем, смотрите сами». Девушка забегала пальцами по клавиатуре. Картинка на экране начала укрупняться, изначально яркие краски на ней стали стремительно бледнеть, но на небольшом участке пола, аккурат между расставленными ногами Данилы Круглова, куда также тянулся руками впечатавшийся в пол неподалеку Сергей Капустин, серая плитка напротив начала наливаться режущей глаз кислотной желтизной. Через считанные секунды за пределами экрана остались коридорные стены с большей частью пола, исчезли почти полностью и фигуры Капустина с Кругловым, оставив в кадре лишь две ставшие почти прозрачными кисти Сергея, тычущиеся в бликующий неприятной желтизной плиточный пол между чуть расставленными и ставшими такими же полупрозрачными кроссовками Данилы. Вдруг кислотная желтизна между растопыренными большим и указательным пальцами левой руки Сергея заметно сгустилась на окружающем однородно-желтом плиточном фоне, приняла форму босой женской стопы, поднимающейся вверх примерно до середины икры, и в таком виде огрызка девичьей щиколотки оказалась зажатой между полупрозрачными пальцами дотянувшейся руки практиканта. Закончившая меняться картинка застыла на экране. «Все это предел теневых фильтров», — снова заговорил артефактор, перестанев барабанить по клавишам клавиатуры. «Но для понимания случившегося, полагаю, этого уже более чем достаточно». «Да уж», — провел ладонью по лицу Артем Борисович. «Как же так, Лизавета? Исчадие на секретном охраняемом объекте разгуливает, как у себя дома. Куда ж твоя хваленая система безопасности смотрела все это время?» «Защитная система офиса и примыкающих изолированных локаций в первую очередь нацелена на активное противодействие агрессии пришельцев с теневой параллели», — заспорил артефактор. «Эта же сущность вела себя нейтрально и к тому же скрывалась все время в тенях. Откуда, как вы сами только что убедились, выцепить ее было крайне сложно». «Все это отговорки, девочка», – раздраженно хлопнул ладонью по кожаной обивке дивана Артем Борисович. «А факт заключается в том, что, обойдя твою защиту, к нам проникла враждебная сущность и успешно реализовала диверсию». «Ну, конечно, валите теперь все шишки на меня», – насупилась артефактор. «Я, между прочим, неоднократно предлагала усовершенствовать сканеры на входе в офис и вокруг внутренних зеркальных порталов. А вы же сами мои прожекты каждый раз отвергали из-за недостачи средств в представительстве для их финансирования». «А что же поделать, если денег на нашем счету и впрямь вечно в самый притык?» «Ну и как прикажете мне тогда выкручиваться? Жить, что ли, здесь? И бесконечно по башням смотровым шарахаться, вручную коридоры тамошние сканируя?» «Лизавета, ну ты тоже палку-то не перегибай». «Да ну вас, Артем Борисович, стараешься, тут из кожи вон лезешь. А как что случится, сразу крайнее. Я, между прочим, специально Митюню перед вашим приходом из офиса сплавила. Прекрасно знала, чем в итоге наш разговор закончится». «Знала она, прорицательница, блин», — фыркнул начальник уже без наезда и, неожиданно грозно зыркнув на пустое кресло напротив, строго продолжил. «А ты чё там скалишься, заступник, блин? Высказывайся давай тоже, чего уж теперь». Воздух в пустом кресле напротив тут же уплотнился в фигуру двухметрового здоровяка, и Лиза возмущенно ахнула с дивана. «Митюня!» «Борисыч, ну ты в натуре не прав сейчас». Проигнорив девушку, сразу насел на начальника, сбросивший скрыт здоровяк. «Эту сучку из чади поди раскрой до начала ее атаки. Она ж запросто могла шагнуть в тень любого из нас и вместе с нами проникнуть сперва в офис, а потом в смотровую башню второго поста. Вспомни, когда 3 дня назад пацана в камеру закрывали, какой проходной двор тут был. Ну а в коридорах башни, сам знаешь, теней от ламп потолочных, как грязи. Перескочить и укрыться там для исчадия – плевое дело». «Ну, пока ничего нового ты мне не рассказал», – поморщился Артем Борисович. «Формально за безопасность наших периметров ответственно артефактор. И мой упрек Лизавете был вполне по делу. Хотелось бы услышать, наконец, в чем же таком эдаком я в натуре не прав». «А в том, уважаемый наш Артем Борисович, что пацан там, в коридоре, после деактивации настройщика своего, на целую секунду открылся перед вами с Данилой. И то, что вы оба оказались недостаточно расторопными для повторного оглушения беглеца, это конкретно твой, Борисыч, косяк, как старшего и более опытного ясновидящего». «Тьфу ты!» – в сердцах обозначил плевок на пол раздосадованный начальник. «Нет, ну ты только глянь на этого обалдуя!» — обернулся он к насупившейся девушке. «Митюня, вот скажи мне, ты под воздействие таланта пацана попадал хоть раз?» «Нет, зато в отражение не сплоховал и вырубил говнюка качественно». «О боже, дай мне сил!» — закатил глаза Артем Борисович. «Митюня, опять ты со своими фокусами меня идиоткой перед начальством выставляешь?» Воспользовавшись возникшей паузой, наехала на благоверного Лиза. «Ну, Лизок, я ж это, того, короче, как лучше хотел». «Так, голубки, семейные разборки, дома продолжите», — снова забрал бразды правления в свои руки начальник. «Как исчадие оказалось в коридоре, мне более-менее понятно. И как практиканта бывшая союзница спровоцировала на побег из камеры, учитывая их крепкую ментальную связь, тоже примерно догадываюсь. Но вот куда она потом сгинула вместе с беглецом? Этот вопрос до сих пор остается безответным. Ведь, прибыв по тревоге, вы тщательнейшим образом просканировали все тени башенных коридоров и никого там не нашли». «Все так, Борисыч», — закивал насупившийся Митюня. «Так да не так», — фыркнула Лиза. «Вот глядите». Развернув ноутбук на стеклянной столешнице так, чтобы картинку с экрана было видно обоим зрителям, девушка скоренько отбарабанила на клавиатуре короткую комбинацию по клавишам. Вместо касания прозрачной рукой желтой ноги теперь там появилось куда более размытое изображение двух желтоватых силуэтов, в одном из которых смутно угадывалась обнаженная девица, легко удерживающая на хрупком плече сложенного пополам парня в мешковатой робе, внутри охватившего их со всех сторон белесого облака. «Исчадие воспользовалось одним из четырех наших внешних порталов со второго этажа башни», прокомментировала картинку артефактор и, опережая уточняющие вопросы, пояснила. «Вы же сами, Артем Борисович, распорядились закрепить за практикантом допуск к порталу на Южную Сопку. Как видите, слившись с Капустиным в единое целое, Исчадие воспользовалось этим старым допуском и благополучно сбежало с беглецом из башни в теневую параллель».